Анна Рансон, оказывается, отбыла к мужу Фресне-сюр-Сартр. О графе Дюбари никто ничего не знал. Видно, отсыпался в каком-то притоне, это ясно. Но что графиня? Графиня накануне отбыла в Версаль. «В Версаль!» — велел кучеру брат Анже. «Мсье!» — возразил извозчик. «Я чуть живой, лошади тоже, фиакр того гляди развалится!» «Здесь 10 ливров!» — оборвал брат Анже. «И берись за кнут!» «Что будем делать в Версале?» — спросил Фанфан, все еще наслаждаясь гонкой. «Бог знает!» — ответил брат Анже со смесью горечи, тревоги и иронии. «Возможно, играть в шахматы!» Фанфан уже привык к его туманным фразам и только лишь заметил: «Вэл, как сказал бы Гужон Толстяк, шахматы — все же какое-то развлечение». Только для брата Анже, как он уже чувствовал по острой боли в груди, это оказался последний ход. Глава вторая. Хотя и было только 10 часов утра, Версаль в этот чудесный день в конце июля был полон толпами людей, и не только в дворцовых галереях, приветствовавших друг друга своими треугольными шляпами и вполголоса делившихся последними сплетнями, но и в парке, переполненном чиновниками и мещанами, пришедшими с прошениями и просьбами, если не просто для того, чтобы пройтись и поглазеть. Повсюду группами прохаживалась стража, не допускавшая столкновений. Изредка проезжали роскошные экипажи, и появлявшиеся из них великолепно одетые дамы исчезали во дворце. Фанфан сидел на каменной скамье у большого фонтана, где усадил его брат Анже, и не переставал удивляться. Он любовался роскошно одетыми дамами, которые в волнах шепота и смеха разгуливали вокруг и прикрывал глаза, чтобы лучше оценить ароматы их духов. Как долго он уже был здесь? Брат Анже все не возвращался. Уходя, велел сидеть и никуда не уходить, чтобы не потеряться в лабиринтах дворца и огромного парка. «Ни шага отсюда, жди меня. Я попытаюсь найти приятеля, служащего в протокольном отделе. Он наверняка расскажет мне о расписании той высокопоставленной особы, к которой мы приехали». Какой особы? Фанфан хотел бы, наконец, узнать, что это за особа, с которой он сыграет в шахматы. К чему такая тайна? И он задержал брата Анже, потребовав сказать, наконец, кому они приехали, потому что в голове у него вдруг мелькнула неприятная мысль, что если вдруг ему дадут тут место, например, сделают королевским пажом. Фанфан не хотел никакого места, хотел постранствовать по Франции, и все. Поэтому, чувствуя, что ему готовят какую-то ловушку из тех, о которых говорят, что «это ради вашего блага», и которую могут выдумать только взрослые, налегал на брата Анже. «Я хочу знать, мсье. Скажите, или я сбегу, даю вам слово». «Черт побери!» — воскликнул брат Анже. Он все сильнее задыхался. «Безумная езда в фиакре сделала свое. Это так важно и настолько тайно, что я боюсь, ужасно боюсь сказать раньше времени. Скажите хоть, мужчина это или женщина?» «Женщина», — ответил брат Анже и отважился добавить, неспокойно оглянувшись по сторонам, «твоя мать, но только больше ни звука». «Моя мать? У меня есть мать? Значит, она не умерла?» Фанфан был потрясен, не удивлен, а именно потрясен. «Боже!» — с неожиданным восторгом сказал он, — «ручаюсь, она меня узнает по татуировке». «Да». Похоже, его больше волновало, что будет узнан по татуировке, чем сама новость, что его мать жива. Брат Анже согласно кивнул. Фанфан места себе не находил, глядя, как уходит брат Анже, исчезая за дворцом. «Ну вот», — сказал себе Фанфан, наклонившись к глади фонтана, где, как в зеркале, отразилось его лицо, стал задумчиво разглядывать человека, который вот-вот должен был обрести мать. «Мать живет здесь? Может быть, она одна из надушенных красавиц, что разгуливали вокруг, щебеча между собой?» «Нет, скорее она одна из горничных», — философски заключил Фанфан, как следует все обдумав. «Нет, это его совсем не вдохновляло, и он снова начал опасаться за свое будущее. Отправят меня куда-нибудь в пансион, черт возьми! Ну уж нет, ни за что! Он уже собрался было улизнуть. Честно говоря, плевать ему на мать. Обходился без нее 10 лет, обойдется и впредь. Кисло подумал, что куда больше, чем мать, ему хочется снова встретить мадам Дюбари». Начав скучать, встал со скамьи и отошел к большому каналу, где плавали гондолы. Зрелище это так поглотило его, что он перестал замечать время. Но когда вернулся к скамье у фонтана, брата Анже там еще не было. Черт возьми, куда же он пошел? Мимо Фанфана, громко смеясь, прошла компания молодых, роскошно одетых дворян. «Мой милый Шартр», — говорил один из них тому, что выглядел постарше лет на 20 и который был одет роскошнее всех, «если вы с нами не идете играть в карты, то только потому, что собрались к Розалидут?» «Вот именно, Берон», — ответил герцог Шартрский. «Руки мои от нее испытывают большее удовлетворение, чем от карт». «Руки!» — грохнули все от хохота. «Только руки, монсеньор?»